Не было никаких сомнений, что задумали эти ублюдки. Над головой загрохотали пулеметы, прошивая брошенный самолет, все ужасы и разруху на ферме, поднимая облака пыли и крошки камней. Капутнахер вжался в землю, злобно стиснув зубы. «Нин, Нин, с чьи?» — твердил он, и в тот же миг пулеметная очередь прочертила его брошенный самолет, поднимая клубы дыма и разбрасывая обломки. Очереди прошлись по фюзеляжу его самолета, превращая Хейнкель в решето. Хлопки разрывов, фонтанчики земли, штурмовики прошили его самолет как кусок картона, вздымая пыльные куски обшивки. Двигатели ППГ затихли вдали, растворяясь в далеком небе. Капутнахер осторожно выглянул из-за камней. Его самолет застыл, источая черный дым. Хейна нервно облизнул губы. Он больше даже не был самолетом, скорее, это было нечто, напоминающее остов разбитой повозки, из которого тянулся черный дым. И тут, прямо посреди разгромленного двора фермы, показался хозяин этих мест, крестьянин в соломенной шляпе и с вилами в руках. Он медленно шел в направлении Хейна, намерения его были предельно ясны. Хейна даже не вспомнил про пистолет, болтающийся на поясе, он просто вскочил, перепрыгнул одним махом забор и бросился на утек. Вот теперь он реально был в полной заднице. Вторая половина июня 1937 года. Небо над аэродромом франкистов, окрестности города Авила. Иван ругался последними словами, крутя головой в открытой кабине своего ишака, внимательно осматривая воздух и землю. Все было как-то слишком странно. Налет, в целом, удался, но от этого чувство тревоги только усиливалось. Штурман Учайников оказался толковым. Он провел группу, сделав большой крюк, и они вышли к аэродрому со стороны тыла, застигнув мятежников врасплох. Аэродром оказался вымершим. Ни привычного воздушного патруля в небе, ни выстроенных в ряды самолетов на земле, ни обычной суеты аэродромной жизни. Пустота. Как будто кто-то заранее предупредил врага. Р-5 с одного захода высыпали бомбы на постройки, вызвав хаотичные вспышки, клубы пыли и взметнувшиеся к небу обломки. Тут же проснулись малокалиберные зенитки. Они хоть и проспали самолеты на подходе, но сработали быстро и на редкость метко. Иван видел, как очередь одной из них ударила точно в мотор идущего впереди чайника. Тот тут же потащил за собой густой, маслянистый шлейф дыма, медленно, но неотвратимо теряя высоту. И все произошло, как всегда. Три оставшихся целыми штурмовика тут же развернулись на новый заход, чтобы добить зенитки пулеметным огнем, а поврежденная машина взяла курс прямиком на базу, таща за собой дымный след горящего масла. Иван тяжело вздохнул. Он остался прикрывать атакующую тройку, нарезая круги и петли в высоте. Каждый раз одно и то же, пока весь боекомплект не изведут. Оторвать штурмовики от этого дела было невозможно. А если сейчас подскочат мессеры? К счастью, зенитки, дав еще несколько очередей, замолчали. Видимо, расчеты либо залегли, либо разбежались. Сделав еще пару заходов и оставив на земле рваные следы своих очередей, чайники наконец развернулись и пошли догонять дымящий самолет. Им потребовалось минут 10, чтобы нагнать поврежденный Р-5. Тот летел низко, его двигатель продолжал дымить, но вроде как дым стал даже меньше, а экипаж явно изо всех сил тянул машину к своим. И тут Иван снова увидел нечто странное. На земле, метрах в 300 ниже и правее, виднелся столб дыма. В сгущающихся сумерках он выглядел особенно зловеще. Иван положил ишака на крыло, стараясь рассмотреть проносящуюся внизу картину. На небольшой ферме, расположенной на склоне пологого холма, из сарая торчал хвост самолета, по самые крылья воткнутый в этот самый сарай. Опознавательные знаки не оставляли сомнений, франкисты, вражеский биплан, Хейнкель, скорее всего. А во, надо же так умудриться въехать, промелькнуло в голове. Чайники снова дружно развернулись и, как заведенные, пошли на новый заход, поливая пулеметным огнем уже разваливающийся Хейнкель. Дымящий штурмовик тем временем все больше исчезал вдали, постепенно выходя из зоны видимости. И еще на один заход Иван тяжело вздохнул. У него в груди все сильнее нарастало глухое беспокойство. Вторая половина июня 1937 года. Офис Банцохиспана Америцана на набережной Аликанте. Серхио ходил из угла в угол по своему крошечному кабинету в офисе банка на набережной Аликанте. Кабинет был тесным, но уютным, обставленным со вкусом и с легким налетом бюрократической респектабельности. На дубовом столе лежала кипа бумаг, аккуратно разложенных в кожаные папки, рядом покоилась чашка холодного кофе, о котором он совсем забыл. Он не то чтобы волновался, нет, Конечно же нет, бизнес шел хорошо, инвестиции приносили доход. Его лучший клиент, Алекс Хироу, английский коммерсант, тут Серхио понимающе улыбнулся сам себе, секретной службы Его Величества, вложил немалую сумму с его посредничеством. Но все операции были проведены чисто, без единой заминки и с немалой прибылью. В этом плане все было в порядке. Но сам Хироу исчез. Вот уже месяц от него не было ни писем, ни звонков, ни даже короткого сообщения через посредников. Шпион хренов. Вечно играют в свои стреляющие железяки, а когда у приличных людей возникает потребность пообщаться, вас нет. Выругался вслух Серхио. Он остановился у окна, сунул руки в карманы жилета и уставился на неспешно текущую жизнь на набережной. Аликанте жил своей жизнью, богатые дамы прогуливались под зонтами, грузчики таскали ящики с вином на пристани, несколько матросов из британского торгового судна лениво курили в тени. Все как обычно, только вот Алекс исчез, и это было необычно. Конечно, это не повод паниковать. Его деньги были в надежных местах, активы работали. Но все же, вопрос, который уже пару дней не давал Серхио спокойно спать, был в том, что буквально два дня назад ему поступило очень интересное предложение из Франции. Исключительно заманчивое, чтобы заставить задуматься. Но его основной клиент пропал. Серхио снова зашагал по кабинету, слегка нервничая. Он не любил принимать решения поспешно, а тут ситуация ставила его в затруднительное положение. Если он решит подождать, возможный шанс с Францией может уплыть, а если согласится, то ему просто жизненно необходим этот английский шпион-коммерсант с его подвязками и сведениями. Что он скажет Хироу, если тот вдруг объявится? А если он его не найдет? Париж. Эля просто бредила по нему, да и для детей там будет несравненно спокойнее, чем в раздираемой войной Испании. Но бизнес, этот хренов Хироу, куда он пропал? Он вздохнул и постучал пальцами по столу. Ладно, время пока есть. 3 дня. Он подождет еще 3 дня. Если за это время клиент так и не появится, он даст французам свой положительный ответ. Да и согласившись, у него будет еще месяц на устройство дел тут. Вторая половина июня 1937 года. Небо между Авилой и Мадридом. В продуваемой всеми ветрами кабине, в потрепанном самолетике без двери, с латками на баке и с откровенно изнасилованной аэродинамикой, Леха с Ильей тарахтели в небе, пробираясь домой. Летели они уже около получаса, и впереди, наконец, начали вырастать предгорья. Домой было пока еще далеко, но если дотянуть до своих, можно будет хоть на дорогу садиться, там уже подберут. Если только зубы не повыбивают от радости поимки немецких пилотов, мрачно подумал Леха. И тут он заметил сзади точку, черную, маленькую, еле различимую на фоне земли. Секунду он еще надеялся, что это просто обман зрения, хотя внутренний голос уже нервно постучал в затылок. «Не нравится мне это!» — крикнул он Илье, показывая рукой назад. Илья тоже оглянулся. «Леша, а там сзади что-то летит!» — выдал свое наблюдение капитан очевидность. Точка увеличивалась, и она не просто шла в их сторону, она их догоняла. Минут через 5 черная точка стала яснее, приобрела выраженные контуры, очертилась в строгие линии и растянулась в стороны крыльями. Биплан. Война научила Леху узнавать силуэты машин еще до того, как можно разглядеть их опознавательные знаки. «Как же вы достали, охотнички за привидениями!» – протянул он. «Ну вот только не сейчас, силенок прибавить скоростью их аэроплана уже не оставалось, а нынешние 150 км в час шансов оторваться от преследователя не давали, а преследователь был явно настроен серьезно. Илья, держись крепче, сейчас покатаемся на каруселях!» — крикнул Леха, внимательно следя за действиями приближающегося самолета. Разница в скорости была слишком велика, и биплан быстро их догонял. Он шел ровно, целеустремленно отсекая им пути для маневра. Еще пара минут, и расстояние сократилось до 300 метров. И тут заговорили пулеметы. Первая очередь с визгом прошла чуть в стороне, вспоров воздух рядом с фюзеляжем. Леха вильнул влево, потом резко вправо, крутанул машину в слабый вираж, выскальзывая из-под прицела. Биплан упорно следовал за ним, подстраиваясь под каждое движение, выбирая момент для новой атаки. «Да чтоб вам не простца!» — выругался он. Одним глазом он косил на небо, другим — на преследователя, а третьим — на приборы. Топливо пока плескалось в баке, и мотор уверенно ревел, оставляя надежду выкрутиться. Вираж, маневр, и следующая очередь снова прошла рядом. И еще одна, мимо. Он резко крутанул самолет, дал крен, проваливаясь вниз, пытаясь выбить у противника позицию для стрельбы. Биплан нырнул следом. Очередь прошла выше, но преследователь уверенно висел на хвосте удирающего немецкого самолетика. Леха зашипел сквозь зубы, снова выравнивая машину. Наш герой выкручивался как мог. Он закладывал крутые виражи, резко сбрасывал скорость, потом тут же газовал, уходил в сторону, резко заваливал самолет на бок, но избавиться от шустрого биплана было сложнее, чем отлепить жвачку с подошвы ботинок. В какой-то момент, в промежутке между очередными отчаянными виражами, Леха успел разглядеть силуэт преследователя чуть лучше и увидел вторую кабину. Да это Шер-5, вырвалось у него. Советский штурмовик, тот самый ППГ, как его называли франкисты. Но раздумывать времени ему не оставили, биплан все так же неотступно пытался сбить его с неба. Однако теперь, когда Леха присмотрелся внимательнее, он понял еще одну вещь. Преследователь вел себя осторожно. Нет, не так, как новичок, который всего опасается, и не так, как пилот, который выжимает из машины весь ресурс. Маневры были плавными, без резких рывков, без отчаянных разворотов и затяжных петель. Он не насиловал мотор, избегал агрессивных движений, словно берег машину. И самое главное, он явно пытался поймать Леху не за счет маневренности, а за счет скорости. Биплан шел за ними без суеты, не стараясь закрутить их в карусель, а просто ожидая момента, когда они сами окажутся в перекрестии прицела. И вот в какой-то момент Леха с ужасом увидел, как буквально в 30 метрах от хвоста Чебурашки вынырнул нос вражеского биплана. Глянцевый кок винта сверкал на солнце, словно зубы голодного хищника. Секунда, и их распилит пополам пулеметная очередь. Леха вжал ручку в бок и на себя, одновременно выжимая педаль, но он понимал, не успевает. И вдруг, с громким хлопком что-то оторвалось от их самолета. Огромное, темное, неправильной формы пятно расправилось в воздухе, поймав поток ветра, и со свистом влетело прямо в сверкающий винт биплана. Разлетевшись на миллион мелких клочков, это нечто окутало преследователя мелькающими лоскутками, засоряя стекло, прилипнув к козырьку, закрывая пилоту обзор. Биплан резко качнулся, его пилот рефлексивно дернул ручку в сторону, и машина, срываясь, резко ушла влево, отваливая от хвоста Лехи. «Чем это ты его?» – в восторге заорал Леха, выравнивая Чебурашку после очередного виража и оглядываясь по сторонам. «Да тут у тебя какая-то тряпка здоровенная валялась, я и кинул ее в дверь», – радостно отозвался Илья. Леха на несколько секунд ошибернулся и посмотрел на него, потом быстро взглянул на потерявший контроль биплан, отчаянно выравнивающийся в воздухе, и только потом до него дошло. «Ты просто выкинул какое-то немецкое дерьмо в окно». «Ну да», — подтвердил Илья, радостно улыбаясь. Леха выдохнул, закатил глаза и, не сдержавшись, заорал. «Гениально, блять!» И тут откуда-то сверху мимо них просвистела пара ишаков. Глава 12. Подлодка с крылышками. Вторая половина июня 1937 года. Небо между Авилой и Мадридом. Иван Евсеев слегка приподнялся в кресле, вытянул шею, напрягая глаза, пытаясь лучше разглядеть происходящее впереди. Ушедший вперед штурмовик внезапно оказался не один, две точки кружили, вились у самой земли, будто сцепившиеся в неистовом танце. Он быстро окинул взглядом растянувшуюся длинной цепочкой группу своих эрок, на секунду задумался, но потом покачал крыльями, привлекая внимание ведомого, и, увеличив обороты двигателя, понесся вперед. Подбитый чайник явно нуждался в помощи, и Иван не собирался его бросать. Но чем ближе он подлетал к месту боя, тем страннее становилась картина. «Что за хрень? Все чудесатее и чудесатее!» — пробормотал он, хмуря брови. Штурмовик, который он спешил спасать, вовсе не отбивался, наоборот, он гонял в небе какой-то маленький, нелепый самолетик с кругами франкистов на фюзеляже. «Да ну не может быть! Вспомни, не к месту и появится!» — протянул Иван, не веря своим глазам. «Хренов! Точно хренов!» Мозг взорвался внезапной догадкой. Он снова вылез и опять вляпался в какую-то хренотень. Внутри на миг мелькнула другая, гаденькая мысль. «А ведь если этот шторх сейчас собьют, Наденька будет свободна. Свободна от него. Свободна для меня». И от этой мысли его самого замутило. «Ну ты и сволочь, Евсеев!» — процедил он про себя, отгоняя ее, как навязчивого комара. Передернув плечами, он резко добавил ручкой газа и направил свой ишак прямо в сторону воздушной карусели, в которой из последних сил суетилось и изворачивалось немецкое изделие. Но прежде чем он успел вмешаться, Р-5 вдруг пыхнул чем-то, похожим на облако хлопьев, затем резко сорвался в крутой вираж и рванул прочь, оставляя за собой странный, переливающийся след. Иван мимолетно подумал, что ему это что-то напоминает, но времени на размышления не было. На всякий случай он дал несколько коротких очередей перед носом Шторха. Тот, вместо того чтобы попытаться уйти, лишь покачал крыльями, явно подавая сигнал. Ага, значит, сдается. Вдали показалась основная группа чайников, спешащая влить свою порцию веселья в этот и без того хаотичный день. Иван тяжело вздохнул и снова бросил самолет в вираж, пролетая теперь уже мимо своих, мимо Шторха, покачивая крыльями, размахивая рукой из кабины, показывая, что стрелять в это воздушное недоразумение не надо. Поначалу он не был уверен, что его понимают, но после нескольких заходов, когда чайники перестали пытаться немедленно сбить Шторха, а тот упорно продолжил держать курс на Сота, Иван выдохнул. Ну и история. Так вся эта толпа, потрепанный Шторх с франкистскими знаками, вереница чайников со все еще дымящим замыкающим, шедшая сзади, словно цепочка гусят за матерью, и наворачивающая над ними круги пары ишаков, дотелепалась до аэродрома в Сота. Талавера де ла Рейна, штаб авиационного командования националистов. Кнюппель листал газету, лениво посматривая в окно. Его эскадра только вчера перебазировалась в Талаверу де ла Рейну, и он едва успел устроиться, как его снова выдернули в штаб. Он раздраженно сложил газету, когда в комнату влетел дежурный, бледный и взмыленный. «Герр Гауптман, вас срочно вызывают в штаб, да чтоб вас всех!» Кнюппель откинул газету на стол, встал, поправил ремень и направился к командному пункту. Вавилион был самым важным боссом, а тут, всего лишь командир одной из эскадр, и положение это его откровенно бесило. Позавчера позвонил сам генерал Шперле, громыхнул трубку так, что в ухе звенело, и, тряся своими брылями, приказал срочно перебросить все новые машины в Талаверу. Вавили оставили лишь звено старых хинкелей для патрулирования. Судя по тому, как в последние дни в Талаверу стягивалась авиация, что-то намечалось. На командном пункте его тут же отловил старый приятель из штаба и, шепнув заговорщически, спросил: «Знаешь, что отмочил твой капут нахер?» Кнюппель скрестил руки на груди, сощурился и пошутил: «Что, опять напился? Потом самолет въехал в сортир, и после этого потерял управление». «Почему в сортир?» «В какой-то сарай на ферме въехал», — удивился приятель. «Его там чуть вилами на колбасу не разделали. Как только вы перелетели сюда, на аэродром Вавили был массовый налет республиканцев. Так он, один, представляешь, вступил в бой с 6 ратами. Они прикрывали десяток ППГ, но он сорвал налет на аэродром, только пару зданий немного повредило». «Да ну нахер капут нахер, да не может быть! Он что, совсем с ума сошел?» Кнюппель аж приподнял бровь, точно зная храбрость и отвагу своего бывшего подчиненного. «Нет, подожди, слушай дальше. Наземные войска подтвердили боеизбитие, и даже одного ППГ он сбил, ну или здорово повредил, тут правда мутная история. Самого его тоже сбили и, не поверишь, ранили в задницу». Приятель заржал, хлопнув Кнюппеля по плечу. «Опять в задницу?» — совершенно искренне удивился Гауптман. «Ну, я ему портки не держал, но, по слухам, именно туда. В общем, его отправили в Рейх лечиться как героя, и говорят, его снова представили к награде». Кнюппель, чертыхаясь, направился в штаб, мысленно думая, что самое время разжиться бутылкой коньяка и нанести визит к дяде Капутнахера, глядишь и получишь свою порцию плюшек с вареньем. Бравый Гауптман шел и удивлялся, прикидывая, сколько же еще сюрпризов ему преподнесет эта война. Вторая половина июня 1937 года. Аэродром Сота в окрестностях Мадрида. После приземления Иван направился к толпе техников и аэродромного люда, обступившей немецкий самолетик. Раненого пассажира уже вытащили и теперь устраивали на носилках, готовясь тащить в медпункт, а затем, вероятно, в госпиталь. Хренов тоже уже выбрался из кабины и теперь стоял, общаясь с русско-испанской тусовкой, которая с интересом рассматривала его и экзотический трофей. На посадке амортизатор Штрейха сдох, отчего отскакал по полосе, заваливаясь на больную ногу, и теперь стоял, слегка покосившись на бок. Надо сказать, оба прилетевших выглядели как последние оборванцы, а от них так разило бензином, что подходить ближе 5 шагов мог только человек с абсолютно атрофированным обонянием. Иван подождал, пока Хренов его заметит, и только потом подошел ближе. Хренов, увидев его, радостно заулыбался, вытер грязнющую руку о комбез, посмотрел на нее, засомневался, потом махнул ей в воздухе и бодро выдал: «О, «Привет, парашютист. Ну что, в расчете?» И тут же заржал, довольный своей шуткой. Иван не заметил, как губы сами собой растянулись в дурацкой улыбке. Он протянул руку Хренову, не обращая внимания на слой грязи, после чего взял его за локоть и оттащил чуть в сторону, подальше от ушей любопытствующих. «Слушай, тут тобой особисто интересовались», — тихо сказал он. «Меня тогда после прыжка меньше трясли, чем тебя вы спрашивали. Я им рассказал только то, что официально положено было долдонить, но ты там, это поосторожнее, что ли?» Он взглянул на Хренова чуть внимательнее. Тот перестал ухмыляться, на секунду задумался, потом усмехнулся краем губ. «Спасибо, парашютист, понял, принял, обработал, справимся», и подмигнул. Вторая половина июня 1937 года. Советское представительство, отель «Палас», Мадрид. Леха с блаженной улыбкой развалился в тени какого-то сарая, вытянув ноги и прикрыв глаза. На солнце весело колыхались его постиранные пожитки, комбинезон, рубаха, кальсоны и носки, а сам он наслаждался редким моментом отдыха, будучи облаченным в одни шелковые труселя по колено. В аэродромном душе удалось отмыться, отскрести слой грязи и копоти и как-то постирать вещи. Теперь он наконец мог почувствовать себя человеком. Впервые за долгое время от него не воняло смесью бензина, машинного масла и чего-то трудноопределимого. Именно в этот момент на него и налетела буря. Попался. Радостно завизжала рыжая фурия в летнем платье, внезапно вынырнувшая буквально из воздуха. Леха успел только моргнуть, а Наденька уже ловко оседлала его, разглядывая в упор, словно высматривая что-то особенное. Потом она вдруг наморщила носик и заявила: «А что это от тебя так бензином несет?» Леха почувствовал, как все его жалкие попытки расслабиться пошли прахом. Опять черти чем занимался. Она обличительно ткнула пальчиком с красным маникюром ему в грудь. «Так я ж только что помылся», — возмутился он. «Халтурщик, ну-ка марш обратно в душ», не слушая ни слова, отрезала молодая женщина. Она схватила его за руку, потянула вверх, и уже через пару минут Леха, обряженный в еще слегка недосохший комбинезон, несколько попахивающий бензином, сидел в машине, которую рыжая журналистка где-то раздобыла и гнала в сторону центра Мадрида. По дороге она то пыталась его целовать, то морщилась и отстранялась, заявляя, что он воняет как ассенизатор. Леха хотел напомнить ей, что в их деле без запаха топлива никуда, но благоразумно промолчал. Вскоре машина остановилась у отеля «Палас», где квартировало советское представительство. Рыжая бестия с поразительной легкостью раздобыла ключ от дежурного номера, и Леху загнали в ванную, чуть ли не затолкав внутрь, и приказали мыться как следует. Леха с наслаждением подставил лицо под теплые струи воды. В отеле, в отличие от аэродромного душа, вода была горячая. Голый летчик даже понюхал кусок мыла, приятный запах навевал что-то теплое и хорошее. Он уже закрыл глаза, растирая плечи, когда почувствовал, что кто-то ловко проскользнул к нему в душевую кабинку. Потом волосы сушить неохота, прошептало худенькое существо, уже спрятавшие волосы под сеточку, прижимаясь к нему теплым телом. Она обвила его руками, покачиваясь на носочках. Леха чуть не задохнулся. «Дай угадаю», — прошептал он, сдерживая смешок. «Это чтобы проконтролировать, как я хорошо отмылся». «Угу», — промурлыкала Надя, занимаясь делом. «А если я вдруг окажусь недостаточно чистым, придется мыть еще раз», — хихикнула рыжая ведьма и скользнула ладонями по его груди вниз-вниз. Вторая половина июня 1937 года. Аэродром Лос-Эль-Казарес в окрестностях Мадрида. Леха со скептическим прищуром осматривал аэродром, пока его перекрашенная и теперь вся из себя республиканская чебурашка медленно снижалась, заходя на посадку. Время отсутствия оказалось не таким уж долгим, но по ощущениям, будто он вернулся не на свой старый, родной аэродром, а куда-то совсем в другое место. Раньше здесь царил привычный, почти семейный порядок. Знакомые люди, свои самолеты, отработанная рутина вылетов, техобслуживание, редких внеплановых тревог. А сейчас это место больше напоминало огромный восточный базар, куда свезли все, что только можно, да еще добавили сверху пару караванов диковинных товаров. По всему периметру и даже на подъездных дорогах громоздились новенькие машины в разной степени готовности. Отдельно стояли длинные линии свежеприбывших ишаков, поблескивающих на солнце свежей краской. Чуть дальше выделялась территория И-15, уже собранных, полностью готовых к боевым заданиям. Его родные СБ раскинулись чуть поодаль, окруженные техниками, снующими между самолетами, собирающие моторы и вооружение. А еще дальше виднелись знакомые, даже можно сказать преснопамятные, хоть выглядящие архаично, но на самом деле только что собранные Р-5. Леха прикинул общее число машин и охренел, явно больше 200. Да ну нафиг, откуда столько насобирали? Счастливо приземлившись самостоятельно и, на этот раз, не будучи сбитым, он зарулил к своему знакомому ангару и не узнал его. Все это многообразие людей и техники двигалось, гудело, рявкало моторами, бренчало инструментами, переговаривалось и шумело так, что у Лехи невольно закралось ощущение, будто он попал на ярмарку военной техники, где за каждым углом можно найти новую диковинку. Дежурное звено ПВО, видимо, совсем спать перестало, прикрывая аэродром и порт от налетов. Встреча с Кузьмичом и Алибабаевичем превратилась в братание. Он и не мог подумать, что так соскучился по этим двоим кадрам. Кузьмич пока не летал, точнее, уже больше недели как не летал. Рана, полученная еще на Майорке, Лехе подумалось, как давно это было, словно в прошлой жизни, заживало плохо, и летать Кузьмич не мог. Со дня на день ждали приказа о возвращении его на родину. У меня командир был боевой летчик, орденоносец. А тут к нам какой-то колхозник на стрекозе прилетел. Преувеличенно серьезно молвил Кузьмич. Даже не знаю, не зазорно ли мне жать ему руку. Ты, Кузьмич, на грубость нарываешь и все обидеть норовишь. Заржал Леха, понимая, как он рад его видеть. Скажи еще, генеральский поджопник прибыл. Друзья обнялись. Командира прилетела. Алибабаевич улыбался так, что стал похожим на чеширского кота. Пулемета все, патрон кончился. У Кузьмича тоже, патрон йог. Сразу доложил свой маленький боль стрелок. Его любимая спшка. Заездили лапочку. Очень тепло подумал Леха о своем боевом друге. Нет, Кузьмич с Алибабаевичем бились насмерть, стараясь сохранить всю ее уникальность. Но оказалось, что наплыв нового народа на аэродроме привел к дефициту буквально всего. От топлива до лампочек и гаечных ключей. Первый день на родном аэродроме превратился в какой-то бесконечный калейдоскоп общения, пожимания рук, рассказов и историй. Пообщавшись с механиками, Леха выяснил, что новых самолетов прибыло много. По испанским меркам, так очень много. Но вот с качеством поставленной техники полезли проблемы из всех щелей. Вроде пришли запасные моторы для СБ, и, по уму, надо было бы заменить двигатели на его спшке. Правда, пока она была не совсем его. По сути, это был дежурный самолет в эскадрилье, на котором летал кто попало. Но Леха твердо решил исправить это недоразумение в ближайшее время. На завтра его вызвали в арсенал на доклад к Кузнецову, и наш герой честно решил завершить длинный день маленьким концертом. Он достал аккордеон, который не брал в руки уже пару месяцев. Все началось спонтанно, сначала около Лехиного ангара запели, потом кто-то подхватил, а через полчаса все это плавно перетекло в полноценные танцы. Самый конец июня 1937 года. Арсенал Картахены. С утра Леха почувствовал себя человеком. Во-первых, потому что ему наконец-то удалось нормально выспаться, а во-вторых, потому что он умудрился раздобыть приличный одеколон. Не абы какой, а настоящий испанский Агуа Лаванда Пуик. Дорогая, благородная штука, которой щеголяли все уважающие себя кабальера. Теперь, свежевыбритый и приятно благоухающий смесью лаванды, цитрусов и легкого хвойного оттенка, Леха оседлал своего Россинанта и, добавив к аромату благородного одеколона густой шлейф сгоревшего масла и вонючего испанского бензина, усвистал в арсенал Картахены, к начальству. Планы у него были самые прозаичные: разузнать новости, найти кого надо и выяснить, когда, наконец, ему снова дадут в руки исправный самолет. Но, как и следовало ожидать, день пошел слегка не по плану. На вопрос, не видел ли кто Кузнецова, его отправили в порт или в арсенал. Леха обреченно вздохнул. Ну почему начальство всегда норовит свалить туда, где его сложнее всего найти? Спустя минут 20, когда он уже почти отловил Николая Герасимовича, он вот прямо сейчас тут был, но отошел, его вдруг резко перехватил посыльный. Парень выглядел так, будто пробежал полгорода и, хватая ртом воздух, выдал: «Товарищ Хренов, бегом в штаб, срочно!» Леха закатил глаза. «Прямо срочно? Срочнее некуда. Ну что ж, срачнее, так срачнее. Не сказать, чтобы бегом, но товарищ летчик переключился с расслабленного авиационного шага на вполне себе бодрую рысь. Он припустил в сторону штаба, и вскоре его благородный аромат агуа лаванда пуик окончательно смешался с портовым перегаром, рыбным душком и запахом горячего железа. Влетев в штаб, Леха первым делом огляделся, выискивая Кузнецова, но быстро понял, что начальника здесь и в помине нет. Зато был дежурный по штабу, который, как выяснилось, и послал за ним. «Хренов, ты же летчик!» Встретили его с порога. «Скорее да, чем нет», — прищурился Леха, подозревая подвох. «Как рисуется знак самолета на карте?» Леха моргнул. «Серьезно? Ну конечно, мы тут не знаем, как правильно его рисовать». Леха медленно перевел взгляд на карту. «То есть», — протянул он, пытаясь осознать степень идиотизма ситуации, «меня срочно выдернули, и я бегом несся через весь порт, чтобы объяснить, как нарисовать знак самолета на карте». Ну да, человек совершенно искренне не мог понять степень Лехиных претензий. «Так как рисовать-то?» Леха поднял бровь и задрал глаза к потолку. «Ты подводную лодку рисовать умеешь?» «Конечно. Вот, например, ну вот так же, только с крыльями». Штабист обиженно уткнулся в карту, а Леха вышел в коридор, собираясь добраться наконец до начальства и потребовать, чтобы его ценную тушку использовали по назначению. И тут же был перехвачен Кузнецовым. «О, нашлась моя потеря!» — радостно объявил командир. «За мной!» Глава 13. Хроники альтернативного будущего. Начало июля 1937 года. Кабинет Кузнецова в арсенале Картахены. Леха стоял по стойке смирно, насколько вообще эта стойка совместима с расхлябанными авиаторами. Он глядел прямо перед собой, изо всех сил пытаясь не дать лицу растянуться в идиотской улыбке. Кузнецова он не видел больше месяца, и, чего уж там, был рад его увидеть почти так же, как встречают родного человека после долгой разлуки. Да только сам Кузнецов выглядел странно. Обычно собранный, сосредоточенный, спокойный и слегка насмешливый, он сейчас сочетал в себе противоречивые эмоции. С одной стороны, в его взгляде читалась радость, Леха жив и стоит перед ним, пусть и с изрядной долей скепсиса. А с другой стороны, в глубине глаз пряталось какое-то напряжение, словно его что-то сильно волновало и он что-то недоговаривал. В первый момент всегда собранный и отглаженный Кузнецов расчувствовался и обнял Леху, потом отстранился и внимательно рассмотрел нашего героя. Этот жест, простой и искренний, капитально выбил Леху из колеи. «Ну что, Алексей, опять где-то чертей гонял?» — наконец сказал Кузнецов, внимательно оглядывая Леху с ног до головы. «Смотрю, целый даже выбрит. Удивительно просто. А как же, я теперь личность, широко известная в узких кругах». Леха изобразил гордость, но командир не улыбнулся в ответ, лишь кивнул и жестом пригласил его присесть. Наш попаданец подробно рассказывал о своих приключениях. Он рассказал про отличные летные данные немецкого Шторха, про заброску группы, про атаку туннеля, про эпопею с добыванием бензина, про немецкий Хенкель. И ему показалось, что Николай Герасимович оттаял и искренне переживает все произошедшее. В какой-то момент Кузнецов снова ушел в свои мысли, и Леха буквально замер, не зная, что предпринять, боясь нарушать задумчивость своего командира. Через какое-то время начальник оторвал взгляд от стола, будто только что вернулся из далеких мыслей. «Ты давно не читал советских газет?» — Леха фыркнул. «Где же я мог их читать? У Франка подписку оформить или в кабине угнанного самолета раздобыть? Да и времени не было, когда под самолетом бензином обливались. И радио тоже не слушал, и ничего не знаешь?» Командир смотрел на нашего исключительно героя серьезно. 11-го числа состоялся суд над Тухачевским, Уборевичем, Корком, Якиром. Он выдохнул и будто бы сам не верил в то, что говорил дальше. «Они вели вредительскую работу, пытались подготовить наше поражение в будущей войне, хотели восстановить власть помещиков и капиталистов». «Что серьезно?» — вырвалось у Лехи. Кузнецов молча достал из стола газету, развернул и подал ему. «Вот здесь». Леха скользнул глазами по строчкам, но буквы прыгали, словно издевались. Он заставил себя вчитаться. 12 июня сего года суд приговорил подлых предателей и изменников к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор приведен в исполнение в тот же день. Леха шумно выдохнул. Якир, предатель и изменника маршал Тухачевский, бонапартиста и демон Уборевич, Путна, прославленные герои гражданской войны, и все они тоже враги народа. «Чудовищно», — согласился советник. «Невозможно поверить, но ты же сам прочитал. Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». В голове попаданца из будущего всплыла крылатая фраза. Вслух он предпочел не комментировать свои мысли. Кузнецов наконец тоже хмыкнул, но взгляд у него оставался напряженным и сосредоточенным. «В ближайшие дни я сдаю дела Элла Фузову и убываю в Москву, продолжил он, вставая и начиная ходить по кабинету, в распоряжении Народного комиссариата обороны. Для личной информации, как они выразились в телеграмме, было видно, эта формулировка очень нервировала Кузнецова. Леха катнул желваки и прищурился. Личная информация в нынешние времена могла означать что угодно, включая очень нехорошие вещи. Он помнил, что в его прошлой жизни сам Кузнецов счастливо избежал репрессий, но как оно пойдет в этой реальности? Николай Герасимович, будьте аккуратнее там, на родине. Видите, куда все выруливает? Леха попытался иносказательно предупредить командира. Кузнецов остановился, внимательно посмотрел на Леху, пожевал губы, прошелся по кабинету, обдумывая что-то, и, наконец, спросил: «Как думаешь, будут развиваться события?» Леха глубоко вдохнул, понимая, что разговор стал серьезным и острым. «Думаю, с придуманными внутренними врагами народа и вредителями бороться гораздо приятнее и эффектнее, чем раскрывать реальные угрозы. Внутренним органам тоже нужно регулярно отчитываться, получать власть и влияние. Боюсь, что ближайший год-полтора будут страшными для армии и флота. Потом, может, станет потише, но поиск врагов еще долго не закончится. Думаю, званиями и должностями нас, испанцев, ну вернувшихся из Испании, закидают. И вряд ли это хорошо, чтобы руководить нужно не только тут мессеров с фиатами насшибать, не у всех получится. Учиться много надо управлению. Все-таки испанцев, мне кажется, меньше репрессий коснутся, чем всех остальных. Ведь люди с реальным боевым опытом, хотя чекистам плевать на боеготовность, у них своя отчетность, им о поимке шпионов отчитаться надо». Кузнецов нахмурился и, помолчав немного, сказал с кривой улыбкой: «Да, Алексей, дерьмо-то оно всегда из одних органов лезет». Леха рассмеялся, но не слишком весело. Он пожал плечами, изображая, мол, что тут сомневаться, и продолжил: «А если говорить глобально, в Испании сами видите, какой бардак. Я не уверен, что республиканцы удержат страну и победят Франко. Гитлер в Германии ощутил вкус власти», — продолжил ванговать попаданец. «Ему мало Испании, и немецкие фашисты потренировались тут немало. Думаю, полезут куда-нибудь еще года через два, максимум три. Хорошо, если к французам и англичанам. Мы пока от Гитлера отделены белополяками. Думаю, у нас в СССР есть лет пять, чтобы все привести в нормальную боеготовность. А японцы, они уже полезли вовсю в Китай. Скорее всего, и нас захотят попробовать на прочность. Вот только, если мы их хорошенько приложим, они, вероятно, переключатся на США и их острова в Тихом океане. Легко предсказывать, если знаешь хотя бы общее развитие истории». Кузнецов смотрел на Леху в некотором удивлении. «Интересный ты человек, Хренов», — медленно проговорил он. «В твоем возрасте я больше девками да гулянками интересовался, а не делал прогнозы по мировой политике». Леха улыбнулся. «Ну, я с девушками тоже не теряюсь», — улыбнулся Леха. «Может быть, по старой памяти вас до Парижа на бомбардировщике прокатить?» — пошутил он. «Спасибо, Алексей, но сейчас каждый самолет на счету. Я не тороплюсь, доеду на поезде», — отказался пока еще главный, но уже бывший военно-морской советник. «Наслышан я, конечно, про твою рыжую подругу. Ты завтра в сетке расписания на сопровождении транспорта стоишь?» «Конечно, я», — улыбнулся Леха. «Подвешу пару соток, ни одна сволочь не сунется». Кузнецов поколебался пару секунд, но все-таки произнес: «Я тебя за линкор и по совокупности дел на героя подал, уже пару месяцев как. Вчера телеграмма пришла, причем прямая из наркомата обороны, типа во флоте ставленников Тухачевского полно оказалось. В общем, героя тебе завернули скорее всего. Ждем сегодня, завтра, что утвердили. Но ты, конечно, тут кадр редкостный. Знаешь, что тебя в Испании нет?» «Как нет? А где я есть?» «А вас с Кузьмичевым отправили раньше приказа партка, и вы как-то за штат попали. Так что у тебя командировка только с мая этого года началась, считай. Николай Герасимович, можно просьбу напоследок? Верните меня в истребители». И, видя удивление Кузнецова, поспешил объяснить: «Кузьмичева в Союз отправляют по ранению, а Либабевича тоже грозят обратно во флот забрать, да и самолет мой раздербанили. А тут же новые ишаки пришли, их ругают, что они все бракованные, крылья в полете отваливаются, моторы греются и клинит, а так я опять под себя машину сооружу». Кузнецов рассмеялся и протянул ему руку. «Поговорю с Алафузовым. Береги себя, Алексей. Неизвестно, как все повернется. Начало июля 1937 года. Аэродром Лос-Эль-Казарис. Налет на Ибицу и последовавшие приключения дались Кузьмичу тяжело. Его рана никак не хотела заживать, а жар делала ее еще хуже. Кузьмич хромал на своей верной палочке, но виду старался не подавать, хотя все знали, как ему трудно. Даже в такой ситуации он оставался Кузьмичем упрямым, сдержанным, но неизменно надежным. Совсем недавно пришла телеграмма, Кузьмича отзывали в Москву. Леха, узнав об этом, не собирался сидеть сложа руки, он тут же начал уговаривать Кузьмича перевестись на Черноморский флот. «Крым, Кузьмич, ты только подумай, солнышко, море, никакой этой вашей северной пурги. Ну а главное, с ребятами своими будешь на солнце, подлечишься нормально». Леха был убедителен, как продавец страховых полисов. Да и с Мурманском небо и земля. Кузьмич фыркнул, но слушал внимательно. Конечно, перспектива юга выглядела заманчиво. Даже его привычное упрямство давало слабину перед картинами, которые рисовал Леха. «Крым, говоришь, теплее, чем Мурманск?» «Это да», – пробормотал он, будто взвешивая плюсы и минусы. Но в итоге, привычный к своим решениям Кузьмич все-таки остался верен себе. Он посмотрел на Леху серьезным взглядом и сказал: «Леша, спасибо тебе за все, правда, но мне севера привычнее. Там все свое, знакомое, родное. Какая бы там погода ни была, мне там лучше». Леха лишь вздохнул, понимая, что Кузьмича не переубедить. Упрямство этого человека было частью его силы. Он вспомнил, сколько Крым был под оккупацией, и решил не влезать так сильно в изменения истории. Зато они с Кузьмичом посетили рынок и магазины Картахены, и Леха, не стесняясь, накупил подарков всем, кому смог. «Кузьмич, будешь в Москве, раздари мелочь в наркомате ВМФ, очень советую», — сказал Леха озадаченному Кузьмичу. За линкор, налет на Майорку и ранение Кузьмича, видно, по совокупности свершений представили к званию капитана и ордену Красного Знамени, заслуженная награда, хоть сам он больше переживал за больную ногу, чем за ордена. Леху за линкор Кузнецов представил к званию героя и ордену Ленина, но когда раздулась история с атакой немецкого Дейчланда и вонью, поднятой немцами, представление тихо завернули в наркомате обороны. В итоге Леха получил второй орден Красной Звезды, но, честно говоря, наш герой очень философически относился к орденам и регалиям и совершенно не забивал свой мозг подобными вещами. «Я тебе всегда говорил, Кузьмич, настоящих морских волков всегда звездами награждают, с острыми краями. Знаешь почему?» «Да, знаю я, знаю. На тебя любая акула посмотрит, и у нее так сразу несварение желудка делается от одного твоего тощего вида». Перед отъездом Кузьмич крепко обнял Леху и, по привычке, завел свою жалобную песню. «Бедные мы, несчастные, Леша, как же ты теперь будешь, один и без меня, некому за тобой будет присматривать». Кузьмич склеил бровки домиком, но почти тут же он заржал, бросив эту игру, и хлопнул Леху по плечу. «Держи краба, приезжай к нам на северо». «Нет, уж лучше вы к нам», — посмеялся в ответ Леха. Начало июля 1937 года. Лионский вокзал, Париж. Поезд, тяжело дымя и шипя паром, медленно подъезжал к Парижу. Паровоз протяжно дал свисток, словно объявляя всему миру о своем прибытии, и начал втягивать состав на Лионский вокзал. Серхио, прижавшись к окну, жадно разглядывал вид за стеклом. Париж, город мечты, мифический центр, манивший художников, поэтов и всех, кто искал вдохновения. У финансистов, конечно, Париж не вызывал такого оргазма, как Лондон или Нью-Йорк, с их бесконечными потоками капиталов и мощью фондовых бирж. Но для человека, привыкшего к провинциальной тишине Аликанте, Париж был воплощением цивилизации, движения и свободы. А главное, он был вдали от войны, вдали от республиканцев, франкистов и всей этой безумной, кровавой круговерти, которая так долго окружала его. Серхио перевел взгляд на свою жену Илю. Она, пытаясь держать в узде двух их малолетних сорванцов, с ловкостью жонглера одновременно складывала вещи и готовила детей к выходу. Ее легкие движения и мягкая улыбка напомнили Серхио о том дне, когда все началось. Англичанин, внезапно появившийся из ниоткуда, одним метким выстрелом освободил Элю от бандита. Этот день перевернул жизнь Серхио. После того случая этот загадочный англичанин стал его важным и неожиданно самым выгодным клиентом. Несколько сделок с золотом, переводы его в финансовые инструменты, все прошло безупречно. Прибыль оказалась внушительной, а довольны остались все стороны. Серхио вспоминал об этом с удовольствием. Теперь он ехал в Париж не нищим голодранцем, вынужденным заглядывать в рот начальству, а вполне себе состоятельным и уважаемым человеком. Назначение в парижский филиал банка было мечтой и уж точно шагом вперед. Пусть должность его была всего лишь чуть выше клерка, но это был Париж. Ради этого пришлось раздать немало благодарностей, позолотить ручку, как пошутил тот же англичанин, когда узнал о переводе. Серхио улыбнулся, вспоминая это. Он вспомнил свои волнения, когда его партнер, Серхио, покатал на языке это слово, пропал более чем на месяц. Ладно, пока это партнер его жены, но посмотрим, как пойдут дела. Поезд замер, шипя и дыша паром. Париж встретил их шумом вокзала, запахом угля и звуками далекого аккордеона. Серхио выпрямился, готовый к новой жизни, и помог жене с детьми. Город ждал. Заключительный разговор с Алексом оставил у Серхио странное, двойственное впечатление. С одной стороны, он чувствовал воодушевление от открывающихся перспектив, с другой, все больше убеждался, что его загадочный клиент, вероятно, связан с какой-то разведкой. «Будем надеяться, английской», — с легкой усмешкой подумал он, вспоминая уверенность Алекса. Только этим можно было объяснить, как тот распоряжался огромными суммами и, главное, с какой точностью знал, что делать. «Узнайте, как во Франции можно создать инвестиционную фирму», — спокойно произнес Алекс, — «а потом открыть от нее филиалы за границей. Скорее всего, вам, как сотруднику банка, самому нельзя заниматься предпринимательством». Серхио кивнул. Алекс продолжил с легкой улыбкой. «Зато у вашей жены таких ограничений нет. Мне кажется, она просто обязана стать талантливейшим финансистом». Серхио согласно кивнул и усмехнулся. «Вы планируете открыть бизнес в Лондоне?» — спросил он с надеждой, осторожно, словно проверяя, не слишком ли назойлив этот вопрос. «Обязательно, но не только. Наша цель – Соединенные Штаты Америки», – ответил Алекс так спокойно, будто говорил о поездке в соседний город. Серхио удивленно приподнял бровь. «И да, я предлагаю вам стать младшим партнером в нашей с вами компании», — неожиданно добавил Алекс, вызвав у испанца полное изумление. Серхио не знал, что сказать. Весь его профессиональный опыт подсказывал, что такие предложения редко делаются просто так. «Я не тороплюсь», — продолжил Алекс, — «но если вы примете мое предложение, единственное мое условие – это честность». Внезапно, будто из воздуха, в его руке появился пистолет. Алекс слегка улыбнулся, удерживая оружие так спокойно, как будто это был бокал с вином. «Только честность», – повторил он, а затем, все так же добродушно улыбаясь, моментально убрал пистолет. «Работая со мной, вы заработаете больше, чем могли бы себе представить». Серхио кивнул, чувствуя, как в его душе борются осторожность и жадное желание попробовать. Алекс наблюдал за ним с легкой, но читаемой уверенностью в своей правоте. Глава 14. Там кость одна. Середина июля 1937 года. Аэродром Лос-Эль-Казарис. Леха, выйдя из ангара, увидел Алибабаевича, гордо восседающего у своего самолета. Тот сидел, выпрямив спину, и с необычайной сосредоточенностью рассматривал небольшой предмет в руках. Он тер его пальцем, потом отстранял на вытянутые руки, снова подносил к груди и, похоже, был доволен собой до предела. Увидев Леху, хвостовой стрелок засиял еще больше, лицо его расплылось в широкой улыбке, и сам он стал похож на маленького Будду. Правда, только лицом, а так вполне себе худенький и без необходимого для божества животика. «Отсмотри, командира!» — радостно завопил он, размахивая своей находкой. «Орден дали. Моя с Кузьмичом шпиена в Мадриде поймать». Леха, заинтригованный, подошел ближе и, прищурившись, рассмотрел предмет, который Алибабаевич с гордостью тыкал ему в лицо. На его ладони лежал орден Испанской Республики, орден доблести и верности. Награда представляла собой пятиконечную звезду, покрытую белой эмалью, с золотистыми лучами между ее концами. В центре сиял герб Испанской Республики, красно-желтый щит с короной и львом, окруженный венком из лавровых и дубовых листьев. К ордену прилагалась узкая красно-желто-фиолетовая лента, цвета республиканского флага. «Ты глянь, как блестит!» — восторженно сообщил Алибабаевич и ловко отобрал у командира орден обратно, продолжив демонстрировать, как орден сверкает на солнце. «Генерала давала, сказала, от, герой, служи дальше». И орден дали. Кузьмича тоже дали, но моя сначала дали. «Командира, моя теперь знатный республиканец». Леха посмеялся и покачал головой. «Ну ты даешь, Алибабаевич, так ты теперь у нас официальный герой Испании. Теперь точно ни в одном кабаке без халявной выпивки не останешься. А то, Гордо выпятил грудь стрелок. «Моя пить нельзя, моя командиру продавать бухло будет, за недорого. Теперь советский орден завоюет. Может, еще чего дадут». Импортные патроны для Браунинга подошли к концу. Новых раздобыть не удалось, и Леха, скрипя сердцем, заменил пулемет на более доступный. Изрядно помудахавшись, нижние гачки переставили на верхнюю турель от протеза. Теперь длинная дура, или, как называл его Алибабаевич, хер и шака, пугающе торчала над хвостовой частью фюзеляжа. Беготня в порту и попытка получить еще несколько таких же пулеметов, стоящих на вооружении республиканских эсминцев в достаточном количестве, сразу результата не дала, хотя все и пообещали решить вопрос в ближайшее время. В итоге наш конструктор поставил присланные с очередной поставкой самолетов шкасы, выпросив их у зампотеха аэродрома. Конечно, они не могли похвастаться той огневой мощью, что прежние крупнокалиберные браунинги, но все же были значительно лучше, чем пукалки имени Дегтярева. Леха подошел к самолету, щурясь на солнце, и украдкой стал рассматривать нового штурмана. Вместо Кузьмича ему выдали молодого белобрысого парня из белорусского авиаотряда. Его рекомендовали, как старательного и грамотного штурмана. «Как звать-то?» – поинтересовался Леха, когда они готовились к вылету. «Степан», – коротко ответил тот, сосредоточенно рассматривая карту. «А откуда сам?» «Из Сибири, Иркутск». Новый штурман был немногословен. «А, это у вас медведи прямо по дорогам ходят?» — пошутил Леха, стараясь расшевелить товарища. «Не, ну это врут. Откуда у нас в Сибири дороги?» — степенно ответил новый член экипажа, проявив некоторое чувство юмора. Леха одобрительно хмыкнул. «Ну, Степан, ты, главное, не теряйся. А если что увидишь, кричи в телефон». Новый штурман кивнул, но выглядел несколько напряженным, как натянутая струна на гитаре. Обсудив со штурманом план полета, Леха полез устраиваться в кабине. Старая, знакомая приборная панель, привычный запах авиационного масла и пыли, солнечные блики на остеклении – все это казалось чем-то родным, несмотря почти месяц отсутствия. «Ну что, экипаж, парашюты пристегнули?» – бросил Леха в рацию, закончив стартовую подготовку. «Курс готов», – спокойно ответил Степан. Леха усмехнулся. «Парень основательный, это видно. Ну, посмотрим. Моя всегда готова орден получать, командира». Влез со своей идеей Фикс Алибабаевич, запустив моторы своего любимого, правда, несколько пошарпанного за время отсутствия бомбера. Леха начал медленно выруливать на старт. Сегодня был знаменательный день, он вылетал обеспечить проводку парохода, на котором собрались ставшие ему дорогими люди. Леха пролетел над пароходом и, наклонив самолет, покачал крыльями, передавая немой привет тем, кто был на палубе. Снизу мелькали маленькие фигурки, машущие ему в ответ. Ему хотелось верить, что он видит Кузьмича. Моторы ревели, и их гул отдавался в кабине, солнце отражалось на воде, создавая обманчивое впечатление спокойствия и безопасности. Леха заставил себя выгнать ощущение тревоги. Он сделал все, что мог, и даже немного больше. И Кузнецову удачи, как и в прошлой реальности, пронеслась мысль, вызывая у Лехи легкую улыбку. И пусть теперь в честь него назовут не этого недомерка, пребывающего в вечном ремонте, а нормальный авианосец, Кузя. Поржал про себя Леха. Пусть будет и в честь Кузьмича Кузьмичева, думал он, выныривая из грусти и возвращаясь к своему нормальному состоянию разгильдяйства и пофигизма. Что-то правое шасси не вышло, с легким удивлением сказал Леха, когда они уже заходили на посадку. «Командира, правая нога нет», — донесся в шлемофоне голос Алибабаевича. Леха кинул быстрый взгляд на индикатор и сквозь зубы выругался и нахмурился. От невезения точно не вышло. Он дернул рычаг уборки выпуска еще раз, но правое шасси продолжало упорно сидеть в створках. «Алибабаич, попробуй резервную ручку покрутить», — дал он команду в рацию. «Ручка совсем не идет», — через минуту натужено пыхтя отозвался стрелок. «Ладно, попробуем вытрясти. Экипаж, держитесь, сейчас трясти будет», — буркнул он в рацию и, сжав зубы, закрутил самолет в серию энергичных маневров, пытаясь вытряхнуть застрявшие шасси. Самолет мотало из стороны в сторону. Алибабаевич в хвосте наверняка ловил все эти виражи особенно остро. Шасси появляться отказалось. Леха и перешел к более жестким виражам. Виражи, рысканье, даже попробовал пару резких горок. Но шасси, зараза, даже не дернулось. «Не идет, командира», — доложил Алибабаевич из хвоста, выглядывая в иллюминатор. «Сам вижу», — проворчал Леха. «Внимание, экипаж, пристегиваемся. Кто умеет, крестится, кто не умеет, сейчас научится», с мрачной иронией выдал Леха в переговорник. «Штурман, отползай подальше и верхний люк со стопоров сними, если что, выбираться будешь», дал команду наш герой. Земля стремительно приближалась. Одноногий самолет снижался. Леха держал машину с небольшим креном влево, надеясь пробежать на одной ноге как можно больше и загасить скорость. Снижение было ровным, ветер не сильно мешал. Оставалось только надеяться, что самолет не начнет заваливаться, когда одна нога коснется земли. Касание. Самолет подскочил, и тут же его накренило вправо. Леха отработал педалями и штурвалом, и в этот момент раздался хлесткий металлический щелчок. Шасси с глухим лязгом выскочило из створок и встало на место. Самолет плавно коснулся земли и осел на обе стойки, прокатился по траве и остановился. В наушниках повисла тишина. «Это потому, что я Аллаха сильно просил», — раздался в шлемофоне голос Алибабаевича, командира. «А может, самый маленький медаль за такой посадка положен?» — поинтересовался озабоченный орденоносец. «Да уж, вроде все целы», — пробормотал Леха, глядя на панель. «Ты, Алибабаевич, готовься. Сейчас набежит толпа и будешь отписываться, как ты грязными руками самогонку в нишах ставил. Командира, моя руки мыло, всегда рука чистой был», — возопил в рацию возмущенный таким поклепом стрелок. «То есть про саму самогонку ты не возражаешь? Занесешь начальственникам им тогда», — поржал Леха, снимая стресс. «Офигенно сели, командир», — выдал длинную тираду возбужденный штурман. Леха отстегнул ремни, вытер пот со лба и хмыкнул. «Ну вот видишь, Степа, с почином тебя. Середина июля 1937 года. Авиазавод около города Аликанте». Видимо, разговор Кузнецова и Алафузова все-таки состоялся, и Леха получил самолет. Ну, честно говоря, что значит получил? Он договорился с начальством, регулярно летал на своей СБшке в разведку, в основном над морем, а после полетов, как сам выразился, в свободное от работы время, собирал свой новый самолет. К раздаче основного пирога из поступившей авиатехники он опоздал, так что по привычному советскому остаточному принципу ему достался и 16, присланные из наличия. И даже огромные деревянные ящики с этим бортом резко отличались от остальных, новых, пахнущих лаком и свежей краской машин с Казанского завода 22. Сборочная бригада завода, заглянув в ящик, сплюнула через плечо и буркнула: «Оно нам надо». А потом, увидев красные звезды и номер 13, нанесенный яркой желтой краской на фюзеляже, категорически отказалась собирать уже бывший в эксплуатации, что значительно хуже, чужой самолет. Никакие аргументы не действовали, и Леха стал подозревать, что настоящей причиной отказов было суеверие. «Леша, мы тебя очень уважаем, но фиг его знает, откуда этот борт», — прямо заявил один из механиков на организованных Лехой посиделках. Наш товарищ, не страдавший подобными суевериями, только фыркнул и самостоятельно окунулся в новый проект. Тем временем остальные ящики с деталями тоже подверглись некоторому каннибализму. В идеальном мире этот самолет давно бы отправили на запчасти, но отчетность — наше все, а значит, формально эта машина все еще числилась боевой единицей. Леха, оглядев это чудо авиации, вздохнул и подошел ближе. «Ну что, 13-й, будем знакомы». Первым делом Леха отправился делать инвентаризацию. Разложив списки, он скрупулезно сверял, что осталось от самолета, а что кануло в лету. В конце первой сотни замечаний новый зампотех, Агафон Евлампиевич, сперва еще пытался держаться и спорить, но потом махнул рукой и плюнул: «Приходи, чем смогу, помогу. Только не показывай мне этот ужас в ближайшие дни, а то я сломаюсь психически». Через несколько дней исключительно довольный и приятно пахнущий вином и паэльей, Агафон Евлампиевич отловил Леху после обеда и, заговорщицки подмигнув, сказал: «Пошли, познакомлю тебя с человеком». Человеком оказался щупленький, невысокий, но исключительно подвижный испанец с усами, как у Дон Кихота. «Знакомься, это Хосе, главный инженер завода САД-15 в Аликанте. Им поставили задачу организовать производство И-16 на месте. Мы им передаем один самолет, они его разбирают, обмеряют, делают шаблоны, а потом соберут его обратно. Обещают собрать. Наши планируют комплекты поставлять, но без кузовных деталей, а двигатели испанцы хотят ставить свои, мадридские». Леха прищурился. «Христофор Бонифатьевич, и я так подозреваю, что именно мой борт приготовлен на заклание. Я тебя пришибу когда-нибудь, хренов, буркнул зампотех, Евлампиевич я. Отец отказался попу в церкви подношение делать по случаю моего рождения, вот поп и слепил всех самых захудалых святых, тьфу.